Кулаки свирепо сжаты, уши посинели от злости, дрожат и сыплют неудержимо ругательствами. Но чтобы ударить, этого нет. Ударить человека нельзя. Убить можно, ножом убить. Хотя убийства случаются довольно редко, но ударить человека итальянец не может. За все время, пока жил в Италии, я только два раза видел драку. Его воображение быстро, с привычным беспокойством, возвратилось домой. Мир не без утехи. Он вспомнил о русских ученых. Представьте, последнее время их отношение к советской власти в корне переменилось. Другой власти сейчас в России и быть не может, в этом они между собой сходятся. Как ни тяжелы условия, в которые они поставлены, они свое дело делают, и дело необыкновенное, замечательное. Желание работать у этих людей непрестанно растет, удивительные люди. Их следует как можно шире привлекать к работе, ибо более всего нам не хватает знаний. Вот теперь начинаются мирные переговоры с Латвией, Польшей. Он вдруг потрогал кончиками пальцев усы и беззвучно засмеялся. Извините, я не совсем понимаю, чему сейчас радуются. Победили Антанту. Кончено дело. Как дети радуются. Его глаза горели, он слишком явно радовался сам, но суровее, взыскательнее становились его слова. Конечно, победа — вещь весьма приятная, но победа пока не достигнута. Нет, пока не достигнута. Да-с, так вот, шлют мне чуть не всякий день гонцов с посланиями. Собери сведения о племенном составе уездов, на кое притязает Латвия. Дай справку о количестве тамошних фабрик и заводов. Составь записку о ценностях публичной библиотеки, на которые заявляет притязание Польши. Отыщи данные о собрании графов Залуцких. Откуда у меня все это, помилуйте? Ну, составили мы записки. Хорошо, да что толку? Отстоять надо их, защитить. Кто это будет делать? Знания, простых знаний не хватает. Вот что. Он смеется, действительно, откуда ему все знать. Но тотчас он обстоятельно рассказывает, как призывал к себе академиков, хранителей библиотек, знатоков искусства, как составлялись записки о богатствах наших хранилищ, как доказывалось, что богатство эти — русское достояние, и претендовать на него соседи наши не имеют права. Ну-с, отправили мы эти записки нашим мирным делегациям. Надо теперь стоять на своем. А для сего потребны знания. Много знаний, да-с. Когда он начинал расспрашивать, нелегко было утешить его любовь к пытливости, насытить же было невозможно. Интерес его к рассказчику был беспощаден по требовательности, и весь отражался на лице, будто он слушал всеми складками, морщинками лица. И мне часто казалось, что если только одна из них переставала жить, это значило, что Горькому скучно. Ждение, но больше он дорожил фактами, бережно складывал их в необъятные хранилища своей памяти. Тогдашний быт города давал раздирающие души наблюдения. У Горького было множество источников для собирания их, но он, наверное, не упустил ни одной возможности услышать что-нибудь житейски примечательное. Я рассказал ему об одном знакомом многодетном наборщике, семья которого так терпела от голода, что ее страдания довели этого человека до навязчивой идеи, страшно пугавшей его, побросать всю семью через окошко на мостовую и самому кинуться за нею следом. Он не верил, что в России голод. Никаких недостатков, по его убеждению, в действительности быть не могло, всего было в волю. Однако же он голодал. Да, но голодал вследствие сокрытой тут хитрости. Его не кормили, потому что голодным легче управлять. Он думает только о хлебе. От слов этого несчастного веяло убежденностью смертника. Он повествовал о своем отчаянии мертвым голосом, без остановок, в конце фраз, раскачивая туловище по привычке наборщика. «Семья у меня уже третий раз пухнет с голоду. Нас пятеро детишек, да мы с женой. Нынешний раз все семеро пухнем, самый меньшенький тоже. Но ребята-то больше лежат, а у меня поутру ноги в валенке влезут, а как постою у кассы ночью сымать, хоть ножницами режь, не стащишь, набухли полны валенки. Домой я по целым дням не захожу, скрываюсь, все-таки легче. А то как входишь в горницу, ребята со всех лежанок